Когда ему было уже за 50, он встретил женщину, которая внешне напоминала его жену. Она была лет на 20 моложе его. Вторичный брак не принес счастья Василию Васильевичу. Эта женщина только внешне походила на его первую супругу. Квартирные неустройства ее раздражали. Она все время ворчала, требовала, чтобы он ходил по начальству, добивался хорошей квартиры. Думал, она заняла всю площадь, выжив его из спальни и из кабинета. Постоянные ссоры с женой держали его нервы в неослабевающем напряжении. Установлено, что неблагоприятные факторы быстрее приводят к возникновению болезни у тех, у кого нервная система в постоянном раздражении. Василий Васильевич уже давно страдал язвой желудка. Это и понятно. Режим питания не соблюдался в течение многих лет. Не наладился он и при новой жене. Но теперь к этому присоединилось еще и нервное напряжение. Боли усилились. Появились симптомы, которые мы называем желудочный дискомфорт. Долго мучился Василий Васильевич. Наконец, не выдержал и 4 года назад обратился к хирургу. Его положили в больницу, прооперировали. Оказался рак желудка. Известие об операции и о болезни не произвело на его жену никакого впечатления. В больницу она не ходила, а когда муж вернулся, делала вид, что не замечает его. Он же, едва выйдя из больницы, вновь погрузился в свою работу. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я. «Последние месяцы все хуже и хуже. Пропал аппетит. И самое скверное – стало трудно глотать». «Мне стало страшно за моего нового друга. Это симптом распространения опухоли на пищевод. Операция уже невозможна». Сделали рентгеновский снимок. Картина на нем предстала хуже, чем я предполагал. Появился рецидив опухоли желудка, так как Василий Васильевич не обращал на себя внимания. К врачу не ходил. Опухоль достигла больших размеров. Срослась с печенью и распространилась сверх по пищеводу. Любая попытка операции лишь ускорила бы печальный исход.